Наследник. Старуха изволит гневаться. И, кажется, на этот раз всерьез. Неужели боится? Да, конечно же. И как он сразу не заметил. Эти оттопыренные мизинчики, этот поджатый подбородок на постаменте кружевного воротника, растерянный взгляд. Значит, не она, не императрица. Но кто тогда? Да проще поверить в мастерскую игру. Сколько раз старуха умудрялась обвести его вокруг пальца, чем в ее внезапный испуг. Если размышлять логически, то начать стоит с жертвы. Точнее, с того, правильно ли был выбор жертвы как таковой. Яд при всей надежности не точен. Итак, имеем на 8 человек 7 мясных блюд и 1 диетическое рыбное. Для кого? Для Лёли, пискнула Леночка. Нет, милая, неправильно. Ты знаешь, что рыбу ела Лёля, но представь, что, видя сидящих за столом, ты выходишь на кухню, видишь, что 1 блюдо готовили отдельно. Оно рыбное, то есть диетическое. А старуха, несмотря на вредность, здраво мыслит. Кому из присутствующих по умолчанию следует придерживаться диеты? И более того, все, кроме тебя, милая, знали, что я стараюсь не потреблять мясного, тем более острого мясного. Следовательно, имеет место быть ошибка. И факт, что отравить хотели меня, а не Лёлю. Опять же, лекарство использовали моё. А кого бы заподозрили в убийстве? Леночкины ресницы дрогнули, глаза расширились, ротик приоткрылся. Правильно думает девочка, его бы заподозрили, Германа. Кто состоит при особе императрицы? Он. Кто имел возможность тащить таблетки? Он. Кто желал и желает старой ведьме смерти? И кто, в конце концов, рассчитывает на наследство? Твою мать! Я не вставала из-за стола. Единственный его аргумент, но слабый. Не вставал, согласилась Дарья Вацлавовна. И в моих глазах этот факт тебя полностью оправдывает. Если бы ты встал, то мог бы ошибиться. Но, оставаясь рядом, ты, во-первых, не имел возможности незаметно подсыпать порошок. А во-вторых, зачем тебе травить Лёлю? Это скорее ей следовало отравить тебя. Или ты и вправду рассчитывал на то, что она спокойно воспримет окончание вашего адъюльтера, причем по твоей инициативе? Ген, дорогой, нельзя бросать женщину. Нужно, чтобы она бросила тебя. Это избавит от многих проблем. Звонкий смех императрицы, вспыхнувший румянцем щеки Леночки, и его такое привычное раздражение. «Так вы, значит, ой!» Леночка вовремя осеклась. «Ну да, теперь она решит, что он не просто корыстолюбивая и лицемерная сволочь, которая обхаживает старуху и терпит издевательства, лишь бы заполучить коллекцию, но еще и подлый совратитель. А что?» Как в дамском романе, коварный тип соблазняет чистую невинную героиню, чтобы потом бросить беременную и беспомощную, в лучшем случае просто беспомощную. Вот только Лёля не была ни невинной, ни беспомощной, не уж упаси Господи, беременной. Но Леночка, розово-белокурая Леночка, скорее поверит в подлеца, сволочь, и раз на то пошло, убийцу. Подлецы в романах тоже покушаются на героине. Да, милая моя, Геночка и Лёля были любовниками. Не спеши осуждать. Дело более чем житейское. Скорее уж, необычный финал. И снова о старом. Я охотно поверила бы в Лёлину виновность, случись несчастье с Германом. Но вот обратное. Зачем? Ни мотива, ни возможности. Следовательно, остаются другие варианты. Вельский, предположила Леночка, старательно разглядывая узоры на ковре. Нет, Вельский вряд ли. Он слишком себелюбив, чтобы отравить кого-то, не имеющего к нему отношения. Вот разве что Лёля была еще и его любовницей. Старуха хитро поглядела на Германа. Надеется, что она опровергнет или распсихуется, или вытворит еще что-нибудь интересное. Нет, прошли те времена, когда он попадался на подобные уловки. Вот чему он научился у императрицы, так это терпению. Вельский, милая, меряет все по себе. Но ты права. Таблетки он нашел не случайно. И все это прекрасно поняли. Другой вопрос. Для кого он их готовил? У меня один вариант. Женька. Его выпустили. Леночка шмыгнула носом и посмотрела на Германа с благодарностью. Вот так на него уже давно не смотрели с благодарностью. Да никогда вообще, никогда. «Выпустили?» — переспросила Дарья Вацлавовна. «Замечательно, все снова в сборе. Тебе, милая, поберечься надо будет. Вельский вспыльчив и злопамятен, а еще идиот. С другой стороны, именно это обстоятельство и позволяет мне вычеркнуть его из списка подозреваемых. Итак, остаются Евгения, к примеру, чтобы избавиться от опостылевшего мужа. Тогда ей все равно, кого было травить. Главное, чтобы таблетки или флакон с отпечатками нашли у Вельского. Но он, как мы видим, сумел выкрутиться. Милослав, который очень давно и плотно интересуется моей коллекцией, имеет возможность оспорить завещание. Как? Тише, Герман, не нужно нервничать. Иметь возможность и оспорить разные вещи. Ко всему Милочка имеет на меня давний зуб и вполне мог бы. Она задумалась и думала долго, и ни Герман, ни Леночка не решились прервать размышления. Пожалуй, Милослав очень вероятная кандидатура. Хитер, изворотлив, трусоват, но при этом в некоторых ситуациях готов идти до последнего. И да, Герман, он мой родственник, к несчастью, довольно близкий. Брат, если быть точнее. Милослав приходится императрице братом, родным братом, и она за несколько лет, которые Герман служит, ни разу не упомянула об этом. Да что упоминание, когда есть отношения, брезгливые, презрительные, сдобренные язвительными насмешками и явным нежеланием встречаться. Да, Милочка, пожалуй, мог бы. И Шурочка. Шурочка знал, для кого рыба. Тихо напомнила Леночка. Знал. Но кто сказал, что у Шурочки нет мотива отравить жену?